на девчонке, которую ведут к венцу, когда она еще в куклы играет, а с годами становится распутницей и лгуньей, и мерзавкой.